Клодина. Сидя у фонтана, Клодина положила в рот только что сорванную малину. «Ох, куколка, да вы запачкались!» На ее грудь, туда, где блеснула кроваво-красная капля, опустилась толстая волосатая рука. Барон смотрел на нее так, будто хотел разгрызть. Он беспардонно гладил ее сквозь корсаж. «Как досадно, вам придется раздеться». «Оставьте меня, сударь». Он отнял ладонь. У нее было такое чувство, будто ее только что погладили крапивой. Барон воззрился на нее, нахмурившись. «Оставить вас? Только этим я и занимаюсь, сударыня. Я толком и не трогал вас с самой брачной ночи. Будь вы хотя бы с животом, но и этого оправдания у вас нет. Как ни мни я вам грудей, вы по-прежнему плоская, как наша земля». Клодина не стала сообщать ему, что земля вообще-то шар. Он бы и не поверил. «Я крайне сожалею, сударь, но мне так часто не здоровится». Он раздраженно вздохнул. «Однако вид у вас девица в полном здравии. Уж не парижского ли воздуху вам на беду не хватает?» Клодина тут же ухватилась за такую возможность. Хандра завладела ей сразу же после свадьбы. Она томилась по Парижу, по двору, по матери. Ей не терпелось вновь увидеть ее и расспросить об отце. «Боюсь, сударь, что так и есть». «Правда?» Наконец-то ее просьбу могут исполнить, если только она сумеет правильно все подать. Она приблизилась и подняла на него ангельские глазки. «Сударь, я должна просить вас об одолжении». «Тут слишком жарко», — пожаловался он, вытирая вспотевшую шею. Он повел ее к затененному каштаном краю фонтана и усадил себе на колени. Она чувствовала, что вся в его власти, между медвежьих лап, пушистых от шерсти, столь же свирепых. Запах лаванды, который он без конца душился, совсем не заглушал его пота. «У вас озабоченный вид, дорогуша». «День турнира все ближе. Я обещала королеве-дофине, что буду на нем». «Теперь, когда я вас раздобыл, мне нет причин ехать ко двору. Даже на королевскую свадьбу. К тому же вы знаете, как я не люблю путешествовать». «Но ведь я-то могу?» — сказала она наивным тоном. «Ну и что, моя крошка?» Он делал вид, что не понял. «Позвольте мне поехать на турнир, сударь. Мне так не хватает моей подруги Марии». Он вздохнул, зачерпнул пригоршни воды из фонтана и смочил малиновое пятно на корсаже Клодины. Он ухмыльнулся, и пальцы его пустились исследовать мокрую ткань, облепившую грудь супруги, ущипнув под конец за сосок. Она съежилась, отчего он улыбнулся шире. «Как прелестно, словно настоящие малинки, так и просятся на зубок!» Он щелкнул зубами. Юная женщина стиснула челюсти. От кислых ягод в горле жгло. Взгляд, блуждая, остановился на бассейне под фонтаном. Временами проплывающий карп морщил атлас вод. Она повернулась к барону с решимостью. «Я хочу поехать». «Ну уже не будьте как дитя». Он стиснул ее в объятиях, положив на затылок огромную ладонь. «Полно, крошка, пойдемте», — прибавил он. Барон лег, привалившись к поваленному дереву, и уложил ее рядом. Она, натянутая точно арбалет, выжидала момент, чтобы заговорить. На турнире она снова увидит мать и вырвет у нее признание, кто настоящий отец, и, наконец, ей удастся побыть в одиночестве, тогда как здесь барон ни на шаг от нее не отходит. Но для этого нужно, чтобы муж разрешил ей ехать одной. Растянувшись во весь рост, барон де Рец лежал в полудреме. «Прошу вас, друг мой, отпустите меня в Париж». Он поднял сальное веко. «С вашим хрупким сложением такое путешествие едва ли будет вам под силу». Она закусила губу. «Лето укрепляет меня. С тех пор, как вернулось солнце, я чувствую себя лучше». Он взял руку юной супруги и положил ее себе между толстых ляжек. «Если согласитесь поиграть со мной, я позволю вам съездить на торжество». Сердце Клодины часто забилось, но при всем отвращении она уже не могла отступить. Я согласна, сударь. Мигрени прошли? Недомогание тоже? Она вздохнула глубоко. Да, сударь. Вы будете покорной девочкой? Да, сударь. Столько, сколько я пожелаю? Она хотела отнять руку, но он стиснул ее сильнее. «Да, сударь, столько, сколько вы пожелаете». Он разжал пальцы. «Вы моя маленькая плутовка. Вертите мной, дорогуша, как хотите». Он широко улыбнулся, раздув ноздри, и прибавил. «Насчет Парижа хорошо. И более того, я даже поеду с вами». «О, нет! Какая радость, друг мой!» Пальцы барона блуждали вокруг ее груди. «Мы будем играть с вами в моей спальне. Все ночи, какие отпустит Бог. Вы знаете, как мне не терпится, чтобы вы принесли мне сына, мой птенчик. Когда вернемся, я буду держать вас для одного себя и никуда не пущу, пока не обрюхачу. А после все будет кончено. Нужды появляться на людях у вас больше не будет. Никогда». Толстая рука совсем обнажила ее юную грудь. «Дитя мое, от вашей свежести ко мне возвращается молодая прыть. Конечно, мне еще нужно будет воспитать вас на свой лад, но таково бремя всех мужей. Женщины, как дикие зверьки, которых нужно учить послушанию и покорности». По телу Клодина от головы до пят прошла дрожь, точно у лошади, что пытается отмахнуться от слепня.